Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вы знаете стихотворение Маяковского «Кем быть»? Знаю. Как оно начинается? У меня растут года, будет мне 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Правильно. Ну, раз вы знаете эти стихи, вы, наверное, знаете, кем вы будете, когда вырастете. Кем вы хотите быть? Тише, тише, тише, тише. Не все сразу. Давайте договоримся так. Мы вас будем спрашивать, а вы нам звуками будете изображать свою будущую профессию. Например, кто-то хочет стать машинистом паровоза. Тогда как он будет делать? Правильно. А еще как? Правильно. Вот ты, мальчик, кем ты хочешь быть? О, это пила. А что еще? А это Рубанок, молодец. Нужные работники, столяры и плотники. Сработать мебель мудрено. Сначала мы берем бревно. И пилим доски длинные и плоские. От работы пила раскалилась до бела. Из-под пилки сыплются опилки. Рубанок в руки, работа другая. Сучки за корюки рубанком строгаем. Хороши стружки, желтые игрушки. А если нужен шар нам круглый очень, на станке токарном круглое точим. Готовим понемножку, то ящик, то ножку. Сделали вот столько стульев и... Столиков! Правильно, столиков. А ты кем будешь, покажи. А я не знаю, как показать. Почему? А потому что я хочу быть как папа инженером, строить дома. Ну тогда расскажи, как ты будешь работать. Я сначала начерчу дом такой, какой хочу. Самое главное, чтобы было нарисовано здание славное, живое словно. Это будет вперед, называется фасад. Это каждый разберет. Это ванна. Это сад. План готов, и вокруг 100 работ на 1000 рук. Упираются леса в самые небеса. Где трудноработка, там визжит лебедка. Подымает балки, будто палки. Перетащит кирпичи, закаленные в печи. По крыше выложили жесть, и дом готов, и крыша есть. Хороший дом. Большущий дом на все 4 стороны. И заживут ребята в нем удобно и... Правильно, просторно. Ну, кто следующий? Я. Кем ты хочешь быть? Покажи. Дышите, не дышите. Дышите, не дышите. А, ясно. Инженеру хорошо, а доктору лучше. Я б детей лечить пошел. Пусть меня научат. Я приеду к Пете. Я приеду к Поле. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Кто у вас болен? Я. Как живете? Как животик? Не болит. Погляжу из очков кончики язычков. Поставьте этот градусник под мышку, детишки. И ставят дети радостно градусник под мышки. Вам бы очень хорошо проглотить порошок. И микстуру ложечкой пить понемножечку. Вам в постельку лечь поспать бы. Вам компрессик на живот. И тогда у вас до свадьбы все, конечно, заживет. Теперь твоя очередь. Ну и что это ты делаешь, непонятно. Я работаю на заводе. А-а-а. Докторам хорошо, а рабочим лучше. Я в рабочие пошел, пусть меня научат. Вставай, иди, гудок зовет, и мы приходим на завод. Народа уйма целая. 1200. Чего один не сделает, сделаем вместе. Можем железо ножницами резать. Краном висящим тяжести тащим. Молот паровой гнет и рельсы травой. Олово плавим, машинами правим. Работа вся. Всякого нужна одинаково. Я гайки делаю, а ты для гайки делаешь винты. И идет работа всех прямо в сборочный цех. Болты лезьте в дыры ровные. Части вместе сбей огромные. Там дым, здесь гром, громим весь дом. И вот вылазит паровоз, чтоб вас и нас и нес, и... А ты, девочка, кем хочешь быть? Понятно, понятно. На заводе хорошо, а в трамвае лучше. Я б кондуктором пошел, пусть меня научат. Кондуктором езда везде, с большой сумкой кожаной. Ему всегда, ему весь день в трамваях ездить можно. Теперь ты. Би-бим, би-би-би. Кондуктору хорошо, а шоферу лучше. Я б в шоферы пошел, пусть меня научат. Фырчит машина скорая, летит скользя. Хороший шофер я, сдержать нельзя. Только скажите вам, куда надо. Без рельсы жителей доставлю на дом. Едем, дудим, с пути уйди. Би-би. Ну вот, и до тебя очередь дошла. Покажи, кем ты хочешь быть. Понятно. Быть шофером хорошо, а летчиком лучше. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Наливаю в бак бензин, завожу пропеллер. В небеса мотор вези, чтобы птицы пели. Бояться не надо ни дождя, ни града. Облетаю тучку, тучку, летучку. Белой чайкой паря полетел за моря. Без разговору облетаю гору. Вези мотор, чтоб нас довез до звезд и до луны. Хотя луна и масса звезд совсем отдалены. Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус.